Джимми никак не верилось, что его квартира подверглась обыску из-за связки писем. Он не мог по немногим намекам Ниппи начать новые розыски и решил, что воры ошибочно похитили запечатанный пакет с письмами, думая найти что-либо более важное. Самое главное с точки зрения Джимми было то, что Паркер находился в Лондоне и продолжал свою деятельность. Через несколько дней Джимми обедал у мистера Кольмана. Был приглашен и Лоффорд Коллетт, который много расспрашивал Джимми о случившейся у него краже. Лоффорд рано ушел, и мистер Кольман тоже покинул гостиную, оставив Дору и Джимми наедине. «Я еще не говорила отцу о своей свадьбе, но скоро мне придется это сделать. Он хочет выдать меня за Лоффорда. Я его уважаю и люблю как родственника, но он не годится мне в мужья», — сказала Дора. «Вы не можете выйти за него, пока не докажете, что Рекс умер, а он, к счастью, жив». «Вы знаете это, наверное?» — быстро спросила она. «Так почему же вы мне не говорили?» «Да, впрочем, ведь вы не знали, что я его жена. Вы видели его?» Джимми рассказал ей, как мельком видел Рекса и как он снова исчез. Его рассказ доставил ей облегчение. Прощаясь, Джимми видел, что все последние события отразились на ней, и она чувствует себя неважно. В 3:00 его разбудил звонок телефона. Звонила Дора, встревоженная новой бедой. «Там только что звонил слуга Лоффорда. Его до сих пор нет дома. Он обещал вернуться к 10, так как утром ему предстояло важное дело. Он просил разбудить его пораньше. Да и мне он сказал, что уходит от нас, потому что должен раньше лечь спать. Мне так жаль беспокоить вас, Джимми. Но, может быть, вы...» «Да, конечно», — отозвался сыщик и первым делом навел справки в Скотланд-Ярде. Коллетта не было ни в госпиталях, ни в полиции. Он исчез, как исчез Рекс, как исчез слуга Рекса, и Паркер. Глава 21. Лоффорд Коллетт редко пользовался автомобилем. Он предпочитал ходить пешком и ходил определенное количество миль в день. Выйдя от Кольмана, Коллетт медленно направился к себе домой. Центральные улицы были еще полны народа, и Коллетт свернул в тихую пустынную улицу, которая тоже вела к его дому. Пройдя ее большую часть, он случайно увидел, что за ним следует огромный закрытый автомобиль, медленно едущий около самого тротуара. Очевидно, шофер поджидал кого-то, может быть, доктора. Понемногу автомобиль поравнялся с Коллеттом, дверца его распахнулась, и на тротуар выскочил какой-то человек. Коллетт отступил на шаг, думая, что незнакомец хочет пройти, но почувствовал, что к его боку прижали что-то твердое. «Сядьте в автомобиль, а не то я застрелю вас», — командовал незнакомец вполголоса. Тон его был так серьезен, что Коллетт потерял всякое желание противиться и послушно исполнил приказание. Незнакомец тоже сел, дверца захлопнулась, и автомобиль помчался куда-то. Внутри автомобиля была абсолютная тишина. Окна были наглухо завешены чем-то, не пропускавшим ни одного луча света. «Куда вы везете меня?» — спросил Коллетт. «Узнаете в свое время», — сказал его спутник, севший на сиденье напротив злополучного адвоката. Коллетт осторожно ощупал окна. Как он и предполагал, они были неподвижны. Очевидно, автомобиль был вполне приспособлен к тому, чтобы не дать пленнику возможности обратить на себя внимание прохожих. Услышав шорох движений Коллетта, спутник пригрозил ему: «Не пытайтесь прибегнуть к какой-либо хитрости. Раскаетесь». Прошло около получаса. Автомобиль все мчался вперед. «Могу я закурить?» — взмолился Колетт. Послышался звук трения, мелькнула искорка, и незнакомец зажег труд.